Глава 53. «Глава, мы не нашли ни одного вируса, который мог бы передать пароль по сети. Следов взлома нет, компьютер казначея чист, пароль взял кто-то из домочадцев без малейшей попытки отвести глаза». Резкий порыв ветра бросил в лицо горсть снега с перил, будто пощечину, будто затрещину, будто перчатку, призывая к дуэли. Я влетел в пещеру вместе с морозной стужей, оставляя за собой белую дорожку следов. Преодолел запутанные коридоры за несколько секунд, вошел в зал и нашел глазами секретаря, что громко ругалась с кем-то по телефону. «Что у тебя в голове? Опилки? Ты не могла подождать, пока я все устрою? Зачем сунулась?» Татьяна закинула голову вверх, жадно хватала ртом воздух и то и дело запускала руку в волосы. Очки лежали рядом на стуле, и без них женщина смотрелась совсем по-другому, будто сестра-близнец. Или я теперь хочу видеть то, чего не замечал? «Это ты?» Мой голос понизился до хриплого баса. Я с трудом сдерживал жажду крови. Никто не смеет проделывать такое на моей территории. Ни одна живая душа, даже женщина. Телефон выскользнул из рук вздрогнувшей, будто испуганная кошка Татьяны, и полетел на пол. Женщина вытаращила глаза и опустила голову вниз, избегая контакта глазами. «Сама покорность, только посмотрите». «Ты?» Я наступал, разбрасывая арендованные стулья на своем пути в обе стороны. «Как?» Стул разбился о стену в щепки. «Ты?» Еще стул полетел в ряд собратьев, смял в кучу, ломая хлипкие ножки. «Могла!» Следующий стул я перекинул через себя и отшвырнул назад. «Оплатить смерть моей пары!» Четвертый стул я сломал об колено, смотря прямо в испуганные глаза секретаря. «Со счета клана!» Это я уже выкрикнул ей в лицо, по медвежье зарычав во всю глотку. «Р-р-р-р-р!» Полуоборот во всей красе. «Как посмела открыть пасть на мою истинную!» Я клацнул зубами у нее перед лицом в полутрансформированном облике. Женщина стала белее полотна, а потом повалилась на колени. «Умоляю!» Татьяна сжала руки в кулаки и с размаху опустила голову на них. Даже здесь она подумала, как не коснуться лбом пола. «Я ничего не знаю ни о каком переводе!» «Смерти хочешь?» Если бы она сказала «да», я мог выполнить ее желание. «Сейчас легко». Секретарь вскинула голову и вздрогнула, найдя ответ на незаданный вопрос в моих глазах, и по ее щекам полились слезы. «Глава, пощадите! Это я виновата! Я приказала Арсению забрать Злату! Простите! Не знаю, что на меня нашло!» Глаза Татьяны бегали, панически стреляли по сторонам и извергали ведра слез. «Я сама за все отвечу! Это я!» Женщина так яростно стукнула себя в грудь, что сама сжалась от боли. «Только я виновата!» Секретарь так сильно акцентировала внимание на своем участии, что я понял. «Это не ты!» «Нет!» Татьяна вскочила на ноги и повисла на моей руке. «Нет, это я! Я все придумала! Я приказала все провернуть!» «Что именно?» Я сбросил ее с руки, как бешеную псину. Противно. «Я приказала выкрасть Злату. Арсений ее увез». «И 500 тысяч ты перевела?» Татьяна отступила на шаг назад и осела на стул, ровно на свои очки, но даже не почувствовала их. Испарина выступила на лбу и висках, под носом посинела. «Я...» Женщина выглядела жалкой в своей лжи. «Врешь!» Я поднял телефон с пола, вставил отлетевший аккумулятор и заднюю крышку на место, нажал на включение. «Спорим, я дозвонюсь до настоящего преступника с помощью вот этой штуки?» Татьяна на секунду замешкалась, после чего вздернула голову вверх. «Я не вру! Это я! Мой муж казначей! Я одна могла перевести деньги клана! Да, именно так!» Женщина будто уверяла сама себя. Телефон загрузился. «Сколько ты перевела денег?» 500 тысяч!» Секретарь не колебалась. «Перевод был на 200. Я зашел в журнал вызовов и набрал последний принятый. Анечка. «Нет, дочь не виновата. Это все я. Я!» Татьяна быстро вскочила на ноги. В глазах жуткое желание выхватить телефон и бежать, сломя голову, но скрестила со мной взгляды и тут же спасовала. Села обратно, опустила голову вниз и слушала. «Мам, я же сказала, что буду занята. Мне нужно приодеться, прежде чем отдать Владику книгу». Капризный голос дочки-секретаря будто оголил нервы. «Владику едить! Владику!» Видя, что Татьяна собирается крикнуть что-то дочери, чтобы не спугнуть ту с крючка, я сбросил вызов. «Аня едет прямо мне в лапы. Самое время сказать, где моя Злата». Я физически не мог думать, что эта спесивая малявка расправилась с моей парой. Мозг отказывался работать в этом направлении. «Нет, эта мелкая не смогла бы. Кишка тонка. Или... если я скажу, обещаете сохранить жизнь дочери?» «Сохранить жизнь? Есть тысячи способов хуже смерти». «Обещаю сохранить твоей Анне жизнь. Где Злата?» Первым порывом было нестись прочь, немедленно, сейчас же, развернуться и задать такую скорость, чтобы даже спринтеры обзавидовались. Но я вспомнила, что сделаю только хуже, спровоцирую зверя на погоню, 100%. Подняла из глубин памяти все, что знала о встрече человека с бурами из познавательных программ, и стало леденее снега. Медведя ничто не остановит. Ничего. Даже выпуская пулю в лоб, нужно убить с первого выстрела. Иначе раненый зверь будет преследовать километр за километром. И поймает. Я медленно отступала, смотря зверю в глаза. Косолапый в такт мне поднимался на лапы, не сводя с меня темных глаз. Морда в кусках засохшей грязи и соломы перекосилась от недовольства, а у меня задрожали коленки. Только бы не сорваться на бег. Еще назад. Медленно, но чуть-чуть, вот так. И тут медведь зарычал так, что я рухнула на землю и сжалась в калачик. Это последнее средство. Лучше, правда, лечь на живот и руки раскинуть, но я на это не способна. У меня внутри все дрожит. Страх полностью сковал тело, и теперь я тряслась, лежа на боку в позе эмбриона, и прислушивалась, молясь всем богам. Зажмурилась так сильно, что мышцы лица заныли, но смотреть на приближающегося медведя было выше моих сил. Небо как раз начинало темнеть, подернулось серой дымкой, стремительно надвигалась темень. Зимой сумерки совсем коротки, каких-то 20 минут, после чего город накрывает темнота. Как сейчас накрывает мою жизнь. Увижу ли я еще раз солнце? Встречу ли рассвет? Горькая слеза скатилась по щеке, внутри все нервно сжалось и завибрировало. Хруст снега под лапами косолапого испытывал нервы на прочность. Дыхание зверя играло на струнах паники. Один резкий вздох, и я сорвусь. Медведь водил носом рядом со мной, фыркал, обходил по кругу и снова принюхивался. Доводил до края касанием влажного носа к куртке и вселял напрасную надежду, что угроза вот-вот минует, отходя в сторону. Бурый присматривался ко мне, изучал, но нападать не спешил. Я не чувствовала тела и готова была выйти от безнадеги, но строго запрещала себе сдаваться, должна сделать все, чтобы выжить. Послышался звук быстрых шагов, громкий хруст снежной корки. Неужели? Неужели? Неужели?